курок. Меня толкают в спину, дышком шпыняют в бок, а я стою. Копирайтер-рок, копирайтер-рок, копирайтер-рок, копирайтер-рок. Тряси купе смешною, затаривайся в рог. Для вас, для всех лобаю, копирайтер-рок. Копирайтер-рок, копирайтер-рок, копирайтер-рок, копирайтер-рок. Купец мощною, затаривайся впрок. Для вас, для всех лопаю, копирайтер-рок. Копирайтер-рок, копирайтер-рок, копирайтер-рок, копирайтер-рок.